ушла, и мир перевернулся, когда я ушла. Я знаю, прости. Ах, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы ты. Но ты не играешь в эту игру. И ты прав. И мир перевернулся, когда он ушел. Он знает, не легче. Ах, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы я. Но я не играю в эту игру, провали. Снегопад из картинок, дождь из слез. Снегопад из картинок, дождь из слез. Снегопад из картинок. И мир перевернулся, когда мы повстречались. Но я думала о былом и тебя не узнала. Ах, если бы, если бы, если бы отмотать назад эту пленку. Но мир не играет в эту игру. И говорят мне волны, храни пустоту. И мир остановился, когда ты встретил мой взгляд. Но тело было сильнее, унесло меня прочь. И унесло меня прочь. Снегопад из картины, дождь и слез.